и еще раз позволю себе отвлечься. Это короткое отступление я назвал «Прекрасная Элен». Однажды сижу я в редакции. Заходит красивая блондинка. Модель с рекламного плаката финской бани. «Здравствуйте, меня зовут Элен. Очень приятно. Давно хотела с вами познакомиться. Вы любите стихи Цветаевой? Кажется, люблю. А Заболоцкого? Тоже. Мы беседовали около часа. Я так и не понял, зачем она явилась. На следующий день опять приходит. Вам не кажется, что разум есть осмысленная форма проявления чувства? Кажется, говорю. Беседуем. И так всю неделю. Я говорю приятелю: Миша, что все это значит? И ты еще спрашиваешь, надо брать. Уж я-то в этих делах разбираюсь. Мне даже как-то неловко стало. Чего это мы все разговариваем? Так ведь и обидеть женщину недолго. На следующий день я осторожно предложил. Может быть, отправимся куда-нибудь? Выпьем, помолчим. О, нет, я замужем. А если по-товарищески? Не стоит, это лишнее. На следующий день она опять явилась. Передумала, наверное. Ну, как говорю, тут рядом мастерская одного художника-супрематиста. Зайдем? Ни в коем случае. За кого вы меня принимаете? Это продолжалось 3 недели. Наконец я разозлился. Скажите откровенно, ради чего вы сюда ходите? Что вам нужно от меня? Понимаете, у вас язык хороший. Что? Язык. Литературный русский язык. В Таллине, конечно, много русских. Только разговаривают они грубо, примитивно. А вы говорите ярко, образно. Я переводами занимаюсь. Мне необходим литературный язык. В общем, я беру уроки. Разве это плохо? Кое-что я даже записываю. Элен перелистала блокнот. Вот, например. В чем разница между трупом и покойником? В одном случае это мертвое тело, в другом – мертвая личность. Веселые, говорю, мыслишки. Зато какая чеканная форма. Можно я снова приду? Прекрасная Элен, вы оказали мне большую честь. Ваши переводы ужасны, но я думаю, они станут лучше. Мы вместе постараемся.